Глава 28. В досужий час читали мы однажды. Эрмина зашла в гостиную измерить господина Жиля, чтобы сшить сорочку, как она и обещала. Ей доводилось шить сорочки на своих кукол, и не только сорочки, а вообще все, что бывает, и шить ей нравилось. Эта сестрица и жени терпеть не может ни шить, ни порядок наводить, ни посуду на столе красиво расставлять, ровно как маменька. А Эрмина, она как бабушка, хочет уметь все. А еще госпожа Анна дала ей свою волшебную мерную ленту, которая измеряет все равно, что сама, только смотри да записывай, и объяснила, как ею пользоваться. И Эрмина даже попробовала снять мерки с Бабетты, под присмотром госпожи Анны, конечно же. Бабетте раскроили новый лиф платья, и госпожа Анна посмеивалась. Вот и поглядим, сойдется или нет. Правда, Бабетта уверяла, что все сойдется, потому что у нее, Эрмины, руки умелые и глаз верный. Но Эрмина сомневалась. Она часто сомневалась в том, что делала. Наверное, потому что родители повторяли: «Не лезь, маленькая еще, не твое дело, все равно у тебя ничего не выйдет. Вот вырастешь, вот замуж выйдешь, вот детей родишь». И только бабушка усмехалась и говорила, что жить нужно тогда, когда эта жизнь у тебя есть, а не когда-то потом. Кто его знает, что там вообще окажется, когда ты выйдешь замуж. Все будет зависеть от того, кто тебе свыше достанется в мужья. А пока ты зависишь от себя и от старших в семье, вот и делай то, что нужно тебе, и не навредит тем самым старшим. А то очнешься в 60 лет немощная, и тогда-то уж точно будет поздно. Правда, бабушка посмеивалась и не велела повторять эти наставления сестрице Эжени, потому что, говорила, та не маг, она не сможет как надо, а ты, говорила, сможешь. А поскольку бабушкин дар из всех внуков передался только Эрмине и маленькой Мадлен, кажется, у нее вроде тоже что-то выходит, то с ними бабушка и разговаривала чаще всех и дольше всех, и любила их больше других внуков, что уж говорить. И про господина Буасси бабушка тогда сразу шепотом сказала, что он доигрался с кем-то там. Эрмина не поняла. Но бабушкины слова вообще не понять, если она сама того не захочет. Наверное, она поговорит с батюшкой и все ему расскажет, что знает. А знает-то она много, уж всяко побольше напыщенного господина Ламбера, который приезжал вчера к госпоже Маргарите и пытался совать везде свой нос. «Вот еще придумал. Госпожа Маргарита виновата. Да она здесь ничего не знает и никого тоже. И она, если честно, мухи не обидит. Она хорошая и добрая. Она щедро благодарит за помощь, хоть и сама пока не очень-то уверена в том, чем владеет, а чем нет. И помочь госпоже Маргарите – одно удовольствие. Дома нет столько интересных дел, и столько свободы тоже нет». Правда, когда Эрмина добросовестно перечислила батюшке все, чем они с Бабеттой занимались в доме господина Гийома, тот нахмурился и спросил: «Что, только уборка, ремонт и шитье? И все?» «И все», — подтвердила Эрмина, потому что это была чистая правда. «И эта особа ничего не говорила ни обо мне, ни о других членах городского совета, ни о том, кто ее подослал?» «Да как она может говорить? Она здесь никого не знает, и никто ее не подсылал. Ее господин Валентин привел откуда-то издалека». Эрмине показалось, что батюшка не поверил. Ну да, он никогда не относится к Эрмине серьезно, как только решился отправить ее сюда. И спасибо ему за то, что решился. А еще был господин Филипп, о котором Эрмина не поняла, кто он, откуда и как очутился в доме, а сам он об этом помалкивал, и она ничего не рассказала о нем батюшке, потому что батюшка не спросил. А госпоже Анне спросил, кто одел госпожу Маргариту. Эрмина и ответила, как есть, госпожа Фонтен. Да и все. Снимать мерки волшебной лентой Эрмине очень нравилось. Только успевай записывай, и все. А она сама ляжет как надо и остановится в той точке, где положено, и обхватит с той силой, с какой нужно, чтобы оставить припуски на свободное облегание, так объясняла госпожа Анна. Эрмина была уверена, что госпожа Анна лучшая портниха, чем госпожа Аделин, у которой шьется матушка. Просто матушка дружит с госпожой Аделин, и супруга господина Сюли, и супруга господина Курси тоже, поэтому они у нее платье и заказывают. Измерить господина Жиля, сидящего на столе в гостиной, было несложно. Эрмина прикинула, сколько батиста нужно на ту сорочку, и подумала, что уж сразу нужно сшить сорочку и госпоже Марго. Ее тело казалось с виду таким же, как у господина Жиля, но следовало убедиться в этом лично. И Эрмина отправилась в библиотеку. А потом уже она сходит в старинную гардеробную и там присмотрит батист и кружево. Она как раз спустилась на второй этаж, когда в библиотеке что-то грохнуло. «Ой, она и забыла, там же господин Филипп книги расставляет». Дверь распахнулась легко и без скрипа, и Эрмина увидела Филиппа, сидящего на верхней ступеньке высокой лестницы с несколькими книгами в руках. «У вас что-то упало, господин Филипп?» — спросила Эрмина. «Увы, да», — улыбнулся он. «Две книги. Сейчас я спущусь за ними». Господин Филипп очень красиво улыбался. И хоть Бабетта и говорила, что он нищий оборванец, скорее всего, потому что как бы иначе он оказался тут совсем один-одинешенек. Так же не бывает. Вот правда, всегда есть дальняя родня или опекуны, или друзья родителей, или кто-то еще. Уж, наверное, там какая-то темная история случилась. В общем, несмотря на все недобрые слова Бабетты, господин Филипп Эрмине нравился. Он не задирал нос перед Эрминой, как молодые люди, которые приходили со своими родителями к ним в дом. Например, как Адриан, сын доктора господина Курси. Как же? Он ведь учится в медицинском колледже столичного университета и пойдет по стопам отца, и знает так много. Или как Жан-Жак, сын господина Сюлли, который и так поздний и единственный ребенок, и еще ему оставила наследство какая-то дальняя родственница его матери, и он поэтому считает себя пупом земли. И некоторые другие тоже. А еще никто из тех молодых людей не был магом, а господин Филипп был. «Господин Филипп, не спускайтесь, сейчас я вам помогу. Скажите, упали те книги, которые лежат сейчас на полу под лестницей?» Там и вправду лежали два толстых тома, переплетенных в коричневую кожу. Один упал плашмя, а второй раскрылся в полете, и следовало проверить, не повредились ли страницы. «Что вы, госпожа Эрмина, вы ведь заняты, так?» «Так, но я могу ненадолго прерваться», — улыбнулась Эрмина. Улыбаться господину Филиппу было легко, он не истолкует ее улыбку превратно. «Что вы будете спускаться из-под потолка, а потом забираться обратно? Я сейчас!» Она смотала мерную ленту госпожи Анны, сложила ее в карман передника и застегнула карман сверху на булавку, чтоб не выпало случайно. Подняла одну книгу, которая упала правильно, смахнула с нее пыль магическим образом и положила на ступеньку. А потом подняла вторую книгу, перевернула и во все глаза уставилась на иллюстрацию. Очевидно, книга была старая, потому что хоть и печатная, но рисунки в ней, похоже, нарисовали уже после того, как напечатали текст. Руками. У бабушки была одна подобная книга, учебник магии, доставшийся ей от ее собственной бабушки. Там тоже были чудесные иллюстрации, яркие, красивые, подробные, с тщательно выписанными деталями. И бабушка позволяла Эрмине читать ту книгу только в своей комнате. А тут бери и читай сколько хочешь. На картинке были нарисованы двое в старинной одежде. Двое молодых мужчин, как сначала подумала Эрмина, а потом присмотрелась и поняла. Один из них девушка, коротко стриженная, в мужской одежде, но по фигуре несомненная переодетая девушка. Пара стояла под раскидистым дубом, обнявшись. Вокруг полыхал огонь, наверное, магический. А эти двое так смотрели друг на друга, что не оставалось сомнений. Они влюблены. Эрмина глянула на заглавие. «Анжелика». И под заголовок. «История Анжелики де Саваш», рассказанная ею самой, записанная ее внучкой Теодорой де Саваш и изданная в типографии Ордена Света в Штоффаро. С момента издания книги прошло примерно 200 лет. О Саважах рассказывала бабушка. Ее матушка, прабабушка Эрмины, в юности была дружна с одной дамой из этой семьи. Семья была древняя и магическая, таких сейчас почти не осталось. Кажется, Саважи не то все погибли в революцию, не то почти все. Эрмина не прислушивалась. Ей было интересно о чудесах, а не о смертях. Она подняла голову. Господин Филипп смотрел на нее сверху. «Зачитались? Вот и я так же. Тут что ни книга, то сокровище в этом-то шкафу». «Как вы думаете, если я попрошу госпожи Маргариты разрешение почитать эту книгу, она дозволит?» — спросила Эрмина. «Мне дозволила», — кивнул господин Филипп. «Но, уверяю вас, если вам интересны книги о магии, то здесь есть из чего выбрать. Вот та, что вы положили на ступеньку, лично мне кажется намного более перспективной». Эрмина взглянула. «О, язык южного полуострова Лацио, Фаро, Фираи и прочих тамошних мест. Как хорошо, что бабушка заставила ее научиться читать на этом языке и немного говорить тоже. Астальдо Аурелио Нери, общая теория ментальной магии, издание 5-е дополненное». Так было написано на обложке. «Увы, я ничего не умею из области ментальной магии», вздохнула Эрмина. «А вы?» «Кое-что умею», — серьезно кивнул господин Филипп. «Вот и хорошо, значит, вам пригодится», — рассмеялась Эрмина. Полезла по лестнице наверх, подхватив юбки, и протянула ему книгу. «Благодарю вас, госпожа Эрмина», — поклонился он. «Скажите, а вы любите читать?» «Очень», — честно сказала она. «Я была совсем крошкой, когда бабушка взялась учить меня читать. Родители говорили, что это блажь, и я потом научусь, как все другие дети. Но она настояла. И я ей за то очень благодарна, потому что я смогла узнать из книг столько, сколько никогда бы не узнала от родителей и подруг». «Вот и я люблю», — вздохнул Филипп. «Я бы остался здесь жить, честно, и жил бы, пока не перечитал все здешние книги. И это при том, что я вырос и воспитывался в таком месте, где книги весьма в почете, и прочел за свою жизнь их довольно много. Здесь же отличное собрание именно франкийских книг о магии последних 2-3 столетий. Многие из тех, что я встретил, издавались очень ограниченными тиражами, и я не представляю, есть ли они где-то еще, или были уничтожены, когда во время революции громили поместья и замки старых магических родов. Эрмина тоже уселась на ступеньку, пониже господина Филиппа. «Я поняла. Я тоже буду ходить сюда разбирать книги», — рассмеялась она. «Попрошусь сегодня у госпожи Маргариты, как она вернется. Вы не возражаете? Вдвоем мы справимся быстрее». Он задумался на мгновение. Но Эрмина не успела понять, возражает ли он, потому что господин Филипп тут же улыбнулся. «Вы правы, госпожа Эрмина, вдвоем мы справимся быстрее. Я буду очень рад, если вы найдете время и присоединитесь ко мне». Когда во дворе выстрелила пушка, что означало «вернулась госпожа Маргарита», они так и сидели на лестнице, и Филипп читал вслух главу из книги о ментальной магии господина Астальдо Аурелио Нери.